Глава 1. Лавандовая весна. Октябрь, понедельник. Где-то вдалеке играет ненавистная мелодия. Она становится все громче и громче. С трудом разлепляю глаза. Тяжело вздыхаю. Знаю, позитивные мысли приманивают успех, поэтому громко думаю. Какой впереди классный и насыщенный день. Я просто без ума от понедельников. И как же я обожаю вставать в 4 утра? Серж спит рядом. На мои будильники он никогда не реагирует. Серж — мой парень, с которым мы вместе живем больше года. Он фитнес-тренер, работает в клубе в нашем городе. И если не ошибаюсь, то сегодня первая тренировка у него в 11. От этой мысли дико хочется его пнуть, но я держусь. Спускаю ноги с кровати. Сердце возмущенно колотится от недосыпа. Расслабляться некогда, электричка ждать не будет. До станции нужно добираться на маршрутке, четкого расписания у которой нет. А мне всегда не везет. Как только я подхожу, оказывается, что моя маршрутка только что уехала. Мы живем на северо-востоке Подмосковья, а работаю я на юге от Москвы, за МКАДом. Там на пыльном шоссе стоит один захудалый автосалон, где я тружусь в отделе рекламы. Дорога до работы занимает 4 часа. Маршрутка, электричка, метро, снова маршрутка и пешком. Уезжаю в 5 утра, домой возвращаюсь в 10 вечера. Я привыкла к такому режиму, хоть и тяжеловато дается. Но это временно. Вот наберусь опыта и обязательно найду работу поближе. Меня зовут Есения. Можно просто Еся. Мне 25 лет. У меня кудрявые темные волосы и стрижка каре, пухлые щеки и круглые, как будто вечно испуганные зеленые глаза. А моя фигура, ну, при росте 165 сантиметров я ношу размер L. Ладно, слегка лукавлю. Некоторые вещи у меня XL. Но они маломерки, честное слово. А вы уже сами решаете, много это или мало. Серж хоть и тактично молчит, но считает, что много. Я знаю, он предпочитает девушек, похожих на доски. Тех, которые круглые сутки пропадают в спортзалах и питаются одним смузи из сельдерея. Но любовь — штука крайне непредсказуемая, и потому Серж со мной. «Ты моя пленительная баржа. Как же гармонично смотрится твоя большая корма и как же обворожительны твои буйки», — ласково говорит он мне. На что я отвечаю, как же прекрасен он, мой обольстительный неандерталец, и как гармонично смотрится его черепушка с сильно развитым челюстным аппаратом и крохотным мозговым отделом. Удивительно, что мы до сих пор не расстались. Ха-ха. Ладно, я немного лукавлю. На самом деле мы отлично ладим, просто обожаем шутить друг над другом. С чувством юмора у нас все в порядке. И ему правда нравятся крутые бедра с ушками. Серж старше меня на год. В субботу ему исполнится 26. У него спортивное загорелое тело, выразительные брови и такое располагающее лицо, что всем сразу хочется с ним подружиться. На улице я ловлю обращенные к нему взгляды девушек и с гордостью думаю: «Это мой парень. Он выбрал меня». Мы познакомились в фитнес-клубе. Как-то на открытии торгового центра в нашем городе на улице проводили лотерею, и я выиграла персональную тренировку. Моим тренером оказался Серж. Так все и завертелось. Я чищу зубы, затем двигаю на кухню, где быстро сооружаю бутерброд с колбасой и готовлю растворимый кофе. Я так и не привыкла к столь раннему завтраку. Подташнивает. Бутерброд — единственное, что мой организм не отторгает в 4 утра. А позавтракать надо обязательно, а то в следующий раз смогу поесть только в час, в обеденный перерыв. Я вяло жую бутерброд, хотя он и вкусный. Свежайший мягкий хлеб, ароматная докторская колбаска. Это несправедливо. Я не хочу есть сейчас, когда есть возможность, но часов в 9, когда приеду на работу, захочу. А там перекусить негде и некогда. После завтрака я наскоро причесываюсь, закалываю волосы любимыми заколками с лавандовыми курочками. Собираю огромную сумку-торбу, кладу туда ботинок и запасные шнурки, заменю их в дороге. Дома я этого сделать не успеваю вот уже 2 недели. В 4:40 выхожу из дома. Сержа не бужу, чтобы попрощаться. Пусть спит, любимый гад. В электричке я сажусь на свое привычное место у окна по левую сторону. Несмотря на ранний час, народу в такое время ездит прилично, а многие живут еще дальше, чем я. Я достаю ботинок и занимаюсь сменой шнурков. На меня косо поглядывают, но мне все равно. Я частенько делаю разные бытовые дела в дороге, так что к осуждающим взглядам довольно закаленная. В принципе, в электричке можно много чем заниматься, если приспособиться. Закончив, я открываю на телефоне рабочий аккаунт, проверяю, как идет рекламная кампания. Убеждаясь, что все нормально, выдыхаю. Затем достаю наушники и запускаю аудиокнигу. Обожаю слушать викторианские романы про неработающих женщин, которые проводят круглые сутки в чтении, музыке, прогулках и сплетнях. Без 10:09 я вхожу в автосалон. Первый его этаж занимает выставочный зал, который выглядит еще более-менее, а вот сам офис, где сидят сотрудники, ютится в подвале. И вот это полный трэш. Стены голый неровный бетон, потолка просто нет, да и зачем он нужен? Ведь тянущиеся по бетону гофрированные трубы и провода смотрятся так гармонично. В 20-метровом кабинете сидят 15 человек. Чтобы сэкономить место, вместо столов тут узкие длинные стойки, прикрученные к стене. Сидим мы лицом в стену. Это ужасно неуютно. Любой может заглянуть через плечо в твой монитор. В отделе рекламы работают 3 человека. 2 ассистента, в том числе и я, и специалист. Мы сидим рядом, вдоль стены. Никогда не думала, что буду работать в рекламе. Я пришла сюда год назад на собеседование на должность администратора. Просто от отчаяния. Не могла найти работу. И прямо на моих глазах из автосалона сбежала зарёванная девушка. Как оказалось, это так уволилась менеджер по рекламе. Мне предложили ее место, и я согласилась. Меня посадили к дёрганному парню с огромными синяками под глазами. Сообщили, что это Виктор, и что мне нужно смотреть, что он делает, потому что через 2 недели он тоже сбежит, и вся работа перейдет мне, ведь менеджеров больше не останется. Я обрадовалась. До этого считала, что на должности администратора мне предстоит принимать звонки от озлобленных клиентов или скучающих извращенцев, а еще подавать кофе 5 начальникам. А менеджер по рекламе — это звучит так важно. На практике оказалось, что мне нужно разбираться с CTR, CPC, конверсией и воронкой продаж. И да, подавать кофе 5 начальникам, потому что мое рабочее место прямо у двери. Я сижу практически на проходе в обнимку с кофемашиной, и из коридора всем кажется, что меня наняли наливать кофе. Не успеваю даже открыть рабочий аккаунт, как в кабинет влетает начальник. Потный, со злым, красным и одутловатым лицом. Так себе видок. «Вы чего устроили, тупые одноклеточные?» орёт он. Наш отдел вытягивается по струнке. Мы понимаем, что это радостное приветствие относится к нам. «В смысле?» — спрашивает Мика, коллега из другого отдела, который всегда ходит в футболке с Чипом и Дейлом и надписью «Слабоумие и отвага». «В смысле? В смысле?» Грохочет начальник так, что по стенам идет вибрация. «Что с рекламой? Ефросинья, речь, между прочим, о твоих компаниях!» Последнее обращение ко мне. Когда он коверкает мое имя, у меня дергается глаз. Но поправлять надоело, да и неподходящий момент, еще сильнее разозлю. Женя, второй ассистент, выдыхает, узнав, что сегодня виновник торжества не он. Даже победную улыбку не прячет, говнюк. Да, сплоченностью в нашей компании не пахнет. Все радуются неудачам друг друга. Я вжимаюсь в стул, пытаюсь куда-нибудь затечь. «Гниды, где Лиды? Елисея, я тебя спрашиваю! Где твою мать Лиды? С 5 утра ни одного Лида!» «Сейчас посмотрю». Спокойно говорю я, а про себя ругаюсь. «Есения, плешивый ты бабуин, меня зовут Есения!» Вообще правильно произносить «Лиды», но начальник делает ударение на первый слог. От этого в голову каждый раз лезет такая картина. Много-много одинаковых Лидочек из операции «И» спрятались от моего начальника, а он бегает, орёт, ищет их, кричит: «Где Лиды? Лиды где?» «Это сейчас надо было сделать 3 часа назад! Вы с чего вдруг решили, рабы вы паршивые, что у вас 8-часовой рабочий день?» Лицо у него перекашивается от гнева, а по цвету равняется со свёклой. Кстати, у начальника есть прозвище, которое я ему дала, но которое употребляют только про себя, а то в компании много доносчиков. Буль. Во-первых, когда начальник орёт, у него в глотке все время что-то булькает. Во-вторых, со своими близко расположенными узкими глазами, крупным носом и толстой шеей он очень напоминает мне бультерьера. В детстве один такой пес цапнул меня за ногу. Хорошо мне попался ленивый бультерьер, и укусил он слабо. Если бы он использовал все свои заложенные природой мощности, то выдрал бы мне кусок ноги. А так небольшая ранка, от которой остался шрам. Но собак этой породы я с тех пор не люблю. «Реклама идет круглые сутки!» — гремит Буль. «Это значит, что если я в 2 часа ночи позвоню, вы мне должны четко отрапортовать, сколько уже потрачено и сколько получено!» Пока он орёт, я в панике бегло просматриваю статистику. «Сегодня пониженный спрос», — поясняю я. «Отсюда и нехватка кликов и звонков. Уже поднимаю ставки, через 2 часа выровняемся». Начальник немного успокаивается. «Если к обеду не догоним вчерашние показатели...» Он поднимает руку и растопыривает пальцы. Выдерживает театральную паузу, сжимает кулак, как будто раздавливает что-то, и с угрозой говорит. «Всех уволю!» С этими словами он выходит. В кабинете гробовая тишина. Все торжествующе и высокомерно смотрят на провинившийся отдел. В нашем змеином клубке обожают подобные разносы, но с поправкой, если мишень не ты, а кто-то другой. А в нашем отделе все злобно смотрят на меня. Это мой косяк, поскольку плохо идут мои компании, а достается всем. Как я и обещала, немного повышаю ставки. Дело идет лучше. И к обеду автосалон получает с рекламы свое обычное количество лидов, звонков и заявок. В час — обеденный перерыв, который длится 30 минут. Кухни у нас нет, есть крохотный закуток, к которому мое место жмется. Там стоит тумбочка с кофемашиной и чайником. Есть в офисе не запрещено, но добровольно-принудительно не рекомендуется. Вентиляция-то плохая, даже если простой пирожок съесть, все равно останется запах. В пятницу Лика на рабочем месте выпила йогурт, и я сразу унюхала, что он клубничный. Так что на месте никто не ест, а тому, кто нарушит негласный запрет, Мика быстро налепит на стол наклейку со скунсом, и он потом еще 2 недель будет объектом всеобщих обсуждений. Единственное, на что запрет не распространяется, это шоколадки, печенье и прочая вредность. Из ближайших мест, где можно поесть, ужасно дорогая кафешка, где не то что в 30 минут, даже в 1.5 не уложишься, так медленно обслуживают. А еще палатка с фастфудом, где продаются чебуреки и шаурма. Думаю, понятно, куда бегает в перерыв половина офиса, и я в том числе. Где едят остальные, понятия не имею. В обед бегу в фастфудную, заказываю 2 чебурека и кофе. Вижу на витрине возле кассы шоколадки по акции и беру сразу 5 штук, на всю неделю. Наскоро закинув в себя 2000 калорий и запив их кофе, я несусь обратно в офис. После обеда появляется новое крупное дело. Замена цен в объявлениях по моделям китайских авто. Но тут же наваливается срочная текучка, и эта работа откладывается. Там крайний срок завтра, так что еще успею. Я решаю заняться этим на обратной дороге. Делаю работу в метро, но в электричке приходится стоять, свободных мест нет. Так ехать очень жарко, а еще начинает тошнить, если уткнуться в телефон. Так что эти задачи я переношу на завтрашнее утро. Дома я оказываюсь в 22:05. Сразу замечаю у двери 2 полных мусорных пакета. Ох, Серж не сходил на помойку. Приходится идти самой. В уме перечисляю список дел. Постирать белье и развесить его сушиться. Еще найти в холодильнике источник запаха тухлятины. Уже несколько дней вонь стоит невыносимая. Что бы это ни было, оно достаточно отстоялось, чтобы стать мусором. Хорошо бы еще заняться носками, а то по непонятной причине в комоде лежат одни одиночки. Их пары таинственным образом исчезли. Я даже в грязном белье их не нашла. Помыть душевую от извести, чайник от накипи. Я ужасно голодная. Уверена, что Серж приготовил ужин. У него свободное время сегодня 4:00. На кухне застаю Сержа за поклейкой обоев. Он сидит на корточках и с дотошностью ювелира что-то вымеряет. «Ты решил обновить интерьеры?» Шучу я и чмокаю Сержа в макушку. «Да белка снова отодрала кусок», — отвечает он. Белка — мерзкая кошка Сержа, второе и последнее животное после кусачего бультерьера, которое я на дух не выношу. Она обо мне примерно того же мнения. «Пойду займусь делами», — говорю я и выхожу из кухни, чтобы не терять драгоценные секунды. «Скоро будет ужин. Я не слышу, что отвечает Серж. Заливаю душевую чистящим средством, закидываю белье в стиралку. Быстро чищу душевую, заодно и раковину. В спальне чувствую запах кошачьей мочи. Обнаруживаю, что белка нассала на кровать, и именно на мою половину. Она сделала это специально. Меняю белье. Наконец возвращаюсь в кухню. Серж все так же занимается обоями. Пытается приклеить шов к шву, чтобы не было ни намека на то, что кто-то однажды отодрал кусок. Осматриваюсь в поисках еды. «А где ужин?» Открываю кастрюлю на столе, но она пустая. «Малыш, так я же крикнул тебе, что занят!» Отвечает он недоуменно. «Я не успел, вертелся весь день. Сам не ужинал еще. Пожарь нам котлетки, а?» «И где же ты вертелся весь день?» Холодно спрашиваю я, доставая диетический фарш из холодильника. Быстро сооружаю кривые котлетки и бросаю их на сковородку. «Сначала работа, потом машину на ТО отвозил. И в ателье гонял. Твою куртку, кстати говоря, чинить». Добавляет он выразительно, показывая, что я несправедлива к нему. Я жду продолжения, но его нет. «И все? «И обои». «И давно ты ими занимаешься?» «Часа два уже». Он осторожно клеит кусок шов к шву, оценивает и снова отлепляет. Я подхожу к нему, вырываю кусок обоев из рук и, не глядя, леплю. «Всё, готово. Жарь нам котлеты», — объявляю я. Серж в ужасе. «Ты что, так не делается?» Он снова отлепляет, а я взрываюсь. Серж — перфекционист. Он одевается только в лучшее, и прическа у него должна быть идеальной. И любое дело, за которое он берется, должно быть сделано на 10 из 10. Но беда в том, что идеальное исполнение требует времени, а у нас его нет. Поэтому я всегда злюсь. Вся моя жизнь — сплошной закон Паретта, когда ты прикладываешь 20% усилий и получаешь 80% результата, а на остальное просто забиваешь. Нет времени. Этот закон я применяю во всем, на работе и дома, в быту. Иначе я бы просто не выжила. Я привыкла делать по 10 дел одновременно и всегда в спешке, на нервах, будто меня подгоняют палкой. Серж так не умеет. Он, если и берется за дело, то делает его медленно, долго, тщательно и с удовольствием. Вот и теперь, пока я делала кучу дел и носилась по квартире, как заводная машинка, Серж клеил микрокусок обоев, но так и не доклеил. Я бы управилась за минуту. Я ворчу. Почему он не понимает, что в приоритете у нас куда больше разных дел, чем эти дурацкие обои? Серж терпеливо возражает, что обои — часть интерьера, и это невероятно важно. Я отвечаю на это. Для нас важно не зарасти грязью, а еще мне очень хочется поспать подольше, чем 4 часа. Мы долго переругиваемся, и в конце концов зашипевшая сковородка заканчивает наш спор. Котлеты подгорели. Мы ужинаем в молчании. Мне невкусно. Котлеты сухие, царапают горло. Серж чувствует вину. После ужина моет посуду и говорит, чтобы я пила чай и отдыхала, а он сам развесит белье. Но белка делает в лоток свои грязные дела. По всей квартире расходится вонь. Серж все убирает и сыпет новый наполнитель. Конечно, неспешно, тщательно, как будто получает от этого удовольствие. Я вздыхаю, выпиваю свой чай одним глотком, как шот, и иду развешивать белье. Хлипкая подвесная сушилка не выдерживает тяжести белья. Веревки рвутся, и две перекладины падают, больно стукнув меня по голове. Еще несколько минут уходит на починку. А Серж все еще меняет белке туалет. Освобождаюсь я в 23:50. Быстро принимаю душ. Вижу, что Серж на кухне вернулся к любимому и недоделанному занятию. Перед сном немного делаю работу. Ту самую замену цен на модели китайских авто. Ложусь спать одна. Серж еще клеит обои. Вторник. Когда в 4 утра звонит ненавистный будильник, обнаруживаю, что уснула с включенным ноутбуком в руках. Интересно, я поспала хотя бы пару часов? По дороге до офиса занимаюсь заменой цен. Дело продвигается медленно. Сегодня нужно отложить все дела и в первую очередь сосредоточиться на этом. С утра мало звонков, и, конечно же, по мнению начальства, виновата реклама. Нужно срочно разобраться и исправить. И я сижу, копаюсь в статистике, Смотрю, сравниваю сегодняшний день со вчерашним. Спойлер, это крайне бестолково. Проводить эффективную аналитику можно, оценивая только длительные периоды. Но Буль всегда хочет результаты здесь и сейчас. Так что моя работа очень похожа на черпание воды из реки ситом. Черпаешь и черпаешь, а она все не черпается. А сзади стоит начальник и стучит по голове: «Черпай быстрее!» Хотя я работаю на должности ассистента, у меня почти с самого начала далеко не ассистентские обязанности. Буль обещал повышение, но сказал, что пока рановато. Уж больно много косяков. Моя работа требует внимательности и постоянных проверок, а я от природы жутко невнимательная. Но сейчас, думаю, все же с этим стало получше. Опыт. После обеда в Чебуречной остается чувство ненасыщенности, и я вспоминаю про шоколадки. Молниеносно съедаю одну целиком и думаю, может, еще? Такой тяжелый день, хочется наградить себя чем-то. Тянусь к сумке и обнаруживаю, что шоколадка осталась всего одна. Как это? Еще только вторник, я купила их на всю неделю. Неужели три слопала вчера? Или две вчера, а две сегодня? Не может быть, я бы заметила. Вижу, что на столе лежат две обертки. Ох, правда, на автомате съела две. Когда успела? Обидно, что я даже не помню. Последнюю шоколадку решаю приберечь на завтра. Но не сдерживаюсь и уничтожаю ее уже через пару минут мучительной внутренней борьбы. Во второй половине дня ситуация с рекламой не улучшается. Буль рвёт и мечет. «Ленивые твари! Вы что, страх потеряли? Отпуск себе решили устроить, падаль? Я вам устрою!» Орёт он, ворвавшись к нам в кабинет. Хватает чью-то чашку и бросает в стену надо мной. На меня и еще нескольких коллег обрушивается град осколков. «Всех уволю нахер!» Несколько часов проходит в панической работе. Я понятия не имею, почему реклама идет хуже, чем вчера. Все показатели одинаковые. Но ближе к вечеру, наконец, выясняется, что же не так. На сайте какая-то ошибка, из-за которой часть потенциальных покупателей просто не могут ни позвонить, ни оставить заявку. Виноват разработчик, а все шишки на отдел рекламы, особенно на меня, как всегда. Но, конечно, начальник передо мной не извиняется. Не царское это дело. Под конец дня из туалетной кабинки слышу голоса зашедших коллег, Евы и Лики, из колл-центра. Сначала я не обращаю внимания на то, о чем они говорят, но вдруг слышу свое имя. Вслушиваюсь и понимаю, что вся суть их разговора сводится к моей персоне. Ева и Лика спорят. Одна считает, что я беременная, а вторая, что я просто потолстела. Ха, вовсе я не потолстела. По крайней мере, за последнее время. И я не беременная. А этим двум сплетницам надо носить очки. Вечно они всех обсуждают. И плешь у Алекса на макушке просвечивает, хотя ему всего 25. И ноги у Тины кривые, и нос у Кристи не такой, и пальцы у Миры некрасивые. Вот теперь и мне досталось. Мне особо и не обидно. Курицы, что с них взять? Снова на обратной дороге работаю. Я когда-нибудь дослушаю аудиокнигу? В электричке ловлю последнее свободное место у прохода. Но от стоящего рядом мужика исходит такое жуткое амбре, что мне приходится уйти. Встаю в проходе. Достаю из сумки железный крючок в форме S. Всегда ношу его с собой на случай, когда в транспорте нет мест. Я цепляю крючок к ручке сиденья, вешаю на него сумку и куртку. Продолжаю работать. Сразу начинает тошнить, но я упрямо не отвлекаюсь от экрана. За полчаса до прибытия освобождается место, и я сажусь. И работаю снова. Проезжаю свою станцию и спохватываюсь только через 4 остановки. Пока я еду обратно, остается время подумать о дне рождения Сержа. Он не хочет отмечать, но я решила сделать сюрприз и уже тайком позвала гостей. В субботу он работает до вечера, и у меня будет время все организовать. Я даже собираюсь испечь торт. Правда, это муторно и долго, но я очень хочу его порадовать. Думаю, что приготовить. Друзья Сержа из его фитнес-тусовки едят только низкокалорийное, плюс Лора — пескетарианка. Половина из них точно сидит на какой-то хитрой диете. А еще размышляю, как всех рассадить, чтобы поместились в нашей маленькой квартире. Дома я оказываюсь в 22:40. Сразу прохожу на кухню. В сковородке на плите лежат какие-то мерзкие зеленые шарики, похожие на комочки шерсти. Белка порой такими блюет. А рядом с шариками мелкие хилые морковки, которые, судя по виду, на грядке всегда считались изгоями, и их собратья явно отнимали предназначенную им часть питательных веществ. «Не смотри с такой тоской!» Когда я сажусь за стол, Серж ставит передо мной тарелку с неаппетитным содержимым. «Это вкусно, и здесь все сбалансировано». «Я этим не наемся», — вздыхаю я. «А ты ешь медленно и тщательно прожевывай. Серж садится напротив меня. «Я последний раз ела в час. Сейчас почти 11. Я без еды 10 часов, и сейчас готова съесть целый курятник жирненьких цыпочек, зажаренных до золотистой корочки». «Тебе просто так кажется. Поверь профессионалу», — бодро говорит Серж. «Я высчитал твою текущую потребность в калориях. Тебе этого вполне хватит. Плюс на ночь есть вредно. И сколько раз я тебе говорил не делать таких перерывов в еде. Это же удар по организму. Есть надо каждые 3 часа маленькими порциями». У меня нет сил спорить с Сержем. Мы и так часто ворчим друг на друга по вопросам еды. Он не понимает меня, а я его. Я уминаю содержимое тарелки за минуту. Хмуро смотрю на Сержа. Мой организм не понял, что он поел. «Подожди 20 минут, придет насыщение». Но я не могу ждать, меня все раздражает. Я вскакиваю, подхожу к холодильнику, открываю морозилку и вытаскиваю пачку пельменей. Ставлю на плиту кастрюлю. Мои движения резкие, нервные. Я все делаю демонстративно, показывая Сержу, что его система питания — полная фигня. Она мне просто не подходит, она… А. Для тех, кто уходит на работу в 9 и приходит в 6. Б. Тех, кто может позволить себе кучу перерывов, чтобы есть этими дурацкими маленькими порциями. В. Тех, у кого на работе хотя бы есть кухня. Мы все это обсуждали 1000 раз, но Серж упорно не слышит меня. Вот и сейчас он считает, что я просто капризничаю. Вздыхает, нарочито громко отодвигает стул, встает и молча уходит. Я знаю, он очень старается замотивировать меня заняться собой и своим телом. Повторяет, что любовь к себе начинается с желания стать лучше. Все время разрабатывает для меня какие-то программы питания и спорта, но я не могу им следовать. Я мою посуду, выбрасываю переполненный мусорный пакет, мою ведро. Съедаю пельмени с огромным чувством вины. Ведь еще на прошлой неделе я клятвенно пообещала Сержу, что с понедельника возьмусь за себя. Но уже закончился вторник. Ложусь спать в 00:20. Перед сном вообще-то планировала поработать, но меня жутко вырубает, и я просто уже не соображаю. Завожу будильник на 3 утра. Лишний час потрачу на работу. Серж лежит спиной ко мне и делает вид, что спит. Обиделся. Ну ладно, не сегодня. Но завтра обязательно возьмусь за себя.